Глава 53. Леон. Я обдумаю ответ на твой вопрос. Дракон внутри недовольно фыркнул, но, к удивлению Леона, больше не возмущался, а затаился и из глубины подглядывал на худышку, изредка подбрасывая в воспоминаниях картинки пещер королевства Миенского, до которых не добирались простые драконы. А потом и выспаться не дал, вспоминая веселый полет в ночи вокруг смеющейся Эжени. И утром разбудил, чуть рассвело, собирать цветы и подыскивать пещеру поближе. И неважно, что ночь прошла в ответах, которые не только нужно было внести в опросник, но еще и расцветить разными цветами по градации важности. Уже закрадывалось подозрение, что девушка не сама придумывает задания для толпы кандидаток в невесты, а берет уже готовый шаблон. Леона, конечно, это напрягло, где худышка умудрилась узнать все методы отборов. А дракон, на удивление, снисходительно отмахнулся от тяжких дум человека. Подумаешь, у каждого свое хобби. Может же у девушки быть подобное увлечение? В общем, с утра дракон облетел несколько полян с самыми-самыми красивыми цветами, чего он никогда не делал, ведь цветы в оранжереях всегда доступны, красивые, пахнут. Чего еще от цветов требовать? А вот для Ежени почему-то потребовались именно полевые, еще не распустившиеся, и в России. Леон только улыбался, ведь дракон пока не шел наперекор его желаниям, хотя упорно не отвечал однозначно насчет истинности. Молчал, как руины древнего алтаря в Лурии. Когда на террасу под дождь из цветов выскочила девушка, а затем с визгом унеслась обратно в комнату, Леон только и смог рассмотреть блондинистую макушку, но от шутки не удержался. Что-то произошло с ним самим, с появлением в его жизни худышки. Хотелось смеяться и слышать смех Ежени. А еще он предложил дракону сорвать поцелуй с алых губ. Но тут вторая сущность резко воспротивился и даже развернулся от террасы, с возмущением заявляя, что только пещера может стать наградой за столь невероятный подвиг — сбор цветов на рассвете. А Леон неожиданно для себя ощутил вместе с драконом беспокойство. Вдруг поцелуй не покажет истинность, а худышка расстроится или испугается и перестанет им улыбаться, откажет в ухаживании. Или еще хуже, сбежит в Лурию. Если раньше Леона не заботила, что произойдет после наспех сорванного поцелуя, то сейчас он готов ждать. Кажется, он сошел с ума. И только сумасшествием можно объяснить, что он, завидев Ежени, несущую по аллее корзину для пикника, затолкал негодующую вторую сущность в самую глубь и незаметно последовал за девушкой. Правда, идти пришлось недолго, ведь на аллею поперек дороги выскочил Кастер. Это рыжая махина с кулачищами кувалдами и голосом самого древнего простуженного дракона нависла над Ежени. Его худышкой, которая выглядела хрупкой тростиночкой рядом с огромной скалой, и принялся наступать. Дракон внутри вырвался, готовый разорвать обидчика в клочья, но в недоумении притормозил в начале оборота и сконфуженно ретировался на место. Леону оставалось радоваться, что он сам не выскочил из кустов, за которыми скрывался, ведь в порыве гнева дракон умудрялся рвать самые зачарованные одежды. Вот был бы конфуз, узри его Ежени в ошметках штанов, болтающихся на талии, и в лоскутах от рубашки, развивающихся парусами за спиной. А от насмешек друга вообще бы не отделаться целый год. А у пары за кустами тем временем шел разговор, где оба даже не слушали друг друга. «Ты эту корзину Камиле несешь? Где она встречается с этим молокососом?» «Разве принц Лассер не одного возраста с тобой?» И он, к слову, более уравновешенный, чем ты. Он ей не подходит. Кажется, друг ударил по стволу дерева, потому что на Леона посыпались листья. Так она не собирается за него замуж прямо сейчас. Ты же ходил на свидание с теми девицами, что пришли на отбор. Так почему ей нельзя? И не говори, что она еще маленькая. Это мы уже проходили. Придумай причину посущественнее. Над всей аллеей повисла тягостная пауза. Потому что рискнуть и прервать мыслительный процесс Кастра не рискнули бы даже кузнечики или мухи. Она пришла на отбор, а Лассер вообще в нем не участвует. «Ну так все принцы заняты», — был спокойный ответ, а дальше пошло рассуждение, от которого брови Леона удивленно поползли вверх. Нахалка придумывала на ровном месте. «Филипп отбивается от трех или четырех свиданий, близнецы собирают опросники, Шун снова отправился дозаряжать артефакт, а Леон... В этом месте произошла заминка, потому что голос у Эжени непривычно сел, отчего у Леона потеплело все внутри, а дракон довольно заурчал, словно кот, которому чешут шею. От удовольствия, что принесли всего два последних слова, Леон чуть не пропустил то, чем он, по версии блондинки, занимается на данный момент. Очень, кстати, занимательное занятие. «Леон?» Эжени прокашлялась и продолжила. «Помогает Мухе разобраться с артефактами перевода, что прислали сегодня. Ну а ты тут на меня кричишь, так что все заняты». «Я не занят», — после продолжительной задумчивой паузы ответил Кастер. «Я как раз туда шел. Дай сюда». По короткому «ой, Эжени» и недовольному упоминанию рука нижних умельцев, которые магию не могут правильно наложить, Леон догадался, что корзина для пикника перекочевала к принцу. А тот, в свою очередь, отправился дальше и, похоже, на свидание. А Эжени осталась одна. Правда, ненадолго. Кусты рядом зашуршали, и на аллею вышел следующий человек, желающий пообщаться исключительно с худышкой. Леону пришлось остаться в засаде, поправлять магии одежду и злиться на собственную несдержанность, отчего ему приходится подслушивать разговоры, словно он соглядатый.